Интересно, что когда я вот ту рассказал вам историю, когда мы из милиции в Валге удалось нам уехать, и вот там, да, это день милиции, их там по 30 человек, я вот не докончил, им многие погоны полетели, а у них там награды всякие на день милиции, все лишили, они меня пообещали просто убить. Они... Потом, сейчас мы их встречаем, вот я приезжаю туда в Эстонию, брат мой Саша знает, разговаривали, смеются уже, пожилые, старые, говорят, да, мы мечтали, кто тебя первый убьет, мы все это чуть ли не там гадали, я убью, нет, я убью, нет, я, за то, что, говорят, я был майор, стал лейтенантом, старшим лейтенантом стал. Ну, все равно, говорю, не выгнали, радуйся. Такое натворить, конечно, в уголовном розыске, вся страна ищет и упустил. Как ты тогда ушел? Как это было? Вот. Ну, на самом деле, я этого не договорил, этого милиционера. Да, ему там немножко головой ударился, там ногу поранил себе. Ну, жив, здоров, ничего страшного, когда вот ушли. И прошло время, лет, сколько лет это уже прошло, лет 5 назад или 7, я в Америке в одной церкви, закончилось служение, ко мне подходит. Пожилой такой старичок, подходит, глаза все в слезах. Он не плачет, а просто слезятся глаза, видно. Ты, Володя, я говорю, да, а ты меня помнишь? Я говорю, что-то знакомое. Но не могу узнать. Помнишь, в Литву приезжали? Это я вас тогда предал. Это я сделал все. Я позвонил. Я работал на службе. Я был, в общем, на КГБ работал. Я говорю, ну а зачем это делали? Он говорит... Меня подставили просто так, чтобы я или в тюрьму сел, или работал. Я потом подумал, как хорошо, что так обошлось, если мы туда точку завезли. Как Бог дал ему милости, что он вот взял нас, и чекисты не выдержали, схватили. Вот. А если бы они спокойно это все прошло, они могли следить дальше за нами, где-то взять через 2-3 дня или как-то, и мы бы не догадались. Но точку мы там уже не стали делать. Мы что-то тоже заподозрили, что нас вели. Мне сразу эти яблоки, коробку с яблоками возьми, ящик. Я почувствовал тогда. И вот он встретился. Я говорю, а как пред Богом, дедушка, вы думаете, представьте? Он говорит, ну а что мне делать? Что делать? Я не вижу, что Бог меня может простить. И потом говорит, ты знаешь, я такой не один. Ты знаешь, сколько здесь таких людей? Здесь, в Америке, столько таких людей, они все вокруг вас. И некоторых ты даже не догадаешься, что это они. Я говорю, да, они сюда все приехали. И там, говорит, их хватает. Везде они есть. Прежде чем первые мигранты выехали, говорит, здесь заселили уже этими людьми. И они встречались здесь. Они, многие, говорят, стоят в руководствах. Вообще такое неприятное было. Ну, я услышал это. Вот такие, друзья, были благословения, были удачи наши. Поэтому Геннадий Стенович для меня это остался и духовным отцом, и таким тружеником, и служителем. И много братьев хороших, очень много благословенных в братстве, в наших церквах, наши родители, наши отцы. Но, знаете, вот мне даже папа говорил, вот слушай, что тебе говорит Геннадий Стенович. Слушай его. Я говорю, ну, он на свидание к папе приеду, мне говорит, вот слушай, слушай, что он тебе говорит. Ну, писали там, правда, не говорил. Ну, и потом, когда уже последнее наше было, это 89-й год, совещание, помните? Кто-то был, нет? В Ростове. Были, да. Уже вроде бы свобода, да? Геннадий Стенович первый раз приехал на съезд этот. Помните, да? И он мне говорит перед этим, говорит, Володя, я поеду на съезд. Меня арестуют обязательно. Но отпустить могут, скорее всего, отпустят. Но они хотят доказать, что они взяли. Для них важна победа, они не успокоятся, все-таки арестовали. А потом могут отпустить. Могут, говорит, и не отпустить, что-нибудь там подстроить где-то. Все, они злые же очень на него были. Говорит, нужно так сделать, чтобы я уехал оттуда. Вот этот раз не должны они меня взять. А дальше уже там братьев, почти всех уже освободили, по-моему, многих. И у нас была цель просто не дать восторжествовать вот врагу. Не дать восторжествовать. И он говорит, давай будем думать об отходе нашем. Мы молились много. Я уехал в Ростов, я месяц. Ну, я в Ростове до этого много бывал. Значит, нам было поручено мне и Мише Захарову, и Петру Даниловичу вот эту обеспечить. Мне как техническую всю часть, отхода всего этого. И что делать? Как быть? Я, конечно, очень переживал, потому что... И знаете, и когда вот это все шло совещанию, уже было у меня все готово, там уже машины все стояли на своем месте. Привез его не я, привез его там... Витя, кто знает его, он после меня там с Геннадием Стеновичем ездил. И он его привез, открыто подъехал, все вокруг чекистов, полно. И в милиции, и в гражданке ходят. Ну, они уже видели, кто его привез, и знают, кто будет увозить. Ну, неужели они не думали, что мы что-то придумаем тоже? Что же умели думать? И когда один раз прохожу, идет общение, я так вышел, иду, сидят на лавочке. Они там везде сидели. Сидят два мужичка таких, средних лет. И подходит, говорит, этот раз ты от нас не уйдешь. И не увезешь своего босса. Я говорю, мой босс там, вы не дотянетесь. Если ему угодно, все уйдем. И так красиво уйдем, как никогда. Это будет торжество особое. Что у меня было побуждение такое. Я говорю, как никогда красиво уйдем. Почему-то это выражение мне. Посмотрим, говорит. И у нас были такие планы. Они не тайны, не секрет. У меня уже машина была спрятана на другом берегу Дона. Машина была старенькая, но мотор там такой был, что все было продумано. В машине были оборудования определенные, нужные для отхода. И было два брата на мотоциклах, на Явах. И вот Витя, Саид Геннадьевич, еще Миша Захаров, они едут, а там в Ростове, вот на Рожникидзе, кто там был, знает, там вот эти рельсы вокруг. Сельмаш, около него можно переехать. И с той стороны 2 километра. Ну вот это мы и продумали все. Ну и когда он выезжает, конечно, за ним машины, за Геннадьевичем, за Витьком, поехали. Они раз подъезжают, рельсы впереди. Геннадьевич выходит с Мишей Захаровым, через рельсы перебежали, а там 2 Явы стоят. Они Явы погнали. Эти не знают, что делать. Куда дальше? Через рельсы не переехать. Бежать за Явой, но Ява не такую, как мотоцикл. Ну, не догонишь все равно, да? И все. Ну, они там крутили. И я в это время уже по времени все было рассчитано. С того берега надуваю резиновую лодочку на весла, маленькую двухместную, и через Дон. Кто знает Дон в Ростове? Там же баржи огромные идут. Судоходная, широкая река. И я на этой лодке по времени знаю, что сейчас они там так спускаться нужно было, а с той стороны пологий берег. Сюда, значит, нужно было. И по времени все четко. Нас научили по минутам. Вот сейчас я смотрю, как молодежь, как на собрание. Я не успел до сих пор. Вот все, кто это прошли, мы время считаем по секундам. Бывает несколько секунд и стоит больших проблем. Нас приучили так, и сегодня я всех загонял, я с кем работаю, вот или тружусь, или что, по минутам. На минуту опоздал, до свидания, меня не будет. Вот мы уезжаем там с молодежью, говорю, выезжаем во столько, без 17 минут, там 2. А приходит там без 15, без 10, а нас нет уже, я уехал. А что-то, я сказал без 17. Ну а сказал бы там без 15, а зачем, 17 тоже цифра. И вот так меня учили, и так, знаете, и вот так мы делаем. И это дисциплинирует очень здорово. И здесь все по секундам. И я уже переплываю, вижу, сверху спускается уже Ява, а я еще... Ну, доплывать, грибу. И подъехали быстро, когда Стенечка мне в лодку, я обратно. И вот мы плывем, а у меня руки уже отваливаются. Сюда приплыть? Она широченная, страшная там река Дон. Обратно плыву, и в это время огромная баржа ее гудит. Она же остановиться не может. А я успеть, мне надо перед ней проскочить. Она гудит. А я быстрее, и ломается весло одно. Я этим веслом туда. Меня поразила реакция Геннадия Стеновича. Он говорит, Володенька, успеем, все будет хорошо, не переживай. Сидит, напевает что-то. Он в те минуты, когда любой глубоковерующий начинает, Господи, спаси, помоги, ты же видишь. Он в это время просто поет всегда. Он всегда поет. Он красиво, хорошо пел, он был хороший регент, музыкант, он любил петь. И он поет. Это было для меня вообще урок. Я знаю, что в трудных обстоятельствах надо славить Бога. Причем он не похоронные песни поет. Он поет прославление Богу. Глубокие, глубокие христианские песни. И вот мы плывем туда, кое-как проскочили туда, значит, эту лодку нужно было бросить. В общем, переплыли, проскочили перед этой баржей. Это милость Божия. Не знаю, если бы нас баржа подцепила, то там бы, конечно, все. Никого бы не найти, ни лодки, ни нас. И быстро садимся. Они уже поняли, в чем дело. Уже по рации передали, и с той стороны машины за нами уже. А мы лодку бросаем, машину, там машина в кустарнике стоит. И погнали. Ну, там была погоня. Там была настоящая погоня. Я помню, как... Впервые в жизни, наверное, такое. Ирина говорит, на двух колесах же едем. В общем, мы по тому кругу, там вот это круговое движение, это была просто гонка настоящая. Тогда мне сказал Геннадий Стенович после этого, говорит, когда-нибудь надо нам поехать и заснять фильм, как мы уходили. Это, говорит, классика просто. Делать дело Божие небрежно нельзя. Мы иногда думаем, небрежно это, чтобы проповедовать там или там евангелизация, во всех деталях. Я когда до этого подготавливал всю эту ситуацию, я изучил все ямы на дорогах, все ямы. Чтобы с закрытыми почти или в темное время, ну, можно сказать, закрытыми глазами, проскочить и не попасть. Там ямы такие, что попадешь, колеса вылетят, и мост отвалится. И я понимал, что если за мной погонятся, и я эти знаю, все ямы объеду, они не знают, они влетят в них обязательно. Так и было. И когда гналась машина за нами одна, я только смотрю, аж капот у нее подлетел. Она влетела в яму. Ну, мы уехали. Мы поехали дальше. Мы уехали, в общем, мы, я не знаю, через горячий ключ, там, куда мы ехали, через... и приехали на паром. Мы чуть не в Среднюю Азию катились на паром, Керченский пролив, в общем, туда, вот сейчас Крым где. И едем, там нужно было речку переехать, въезжаем в речку. Я смотрю, такая мелкая вроде, ну, щебенка, галька такая, знаете, вот камни. Съезжаем, я промерил воду где-то по колено, говорю, проскочим. Значит, раз, иду как газу и не могу выехать. Она сразу начала буксовать и засели. Все. Что делать? И вода, она же подмывает. И опять он не унывает, говорит, у тебя есть топорик? Есть, конечно, все с собой. У нас машины были оборудованы, там все, дома не все было, а в машине все было. Нарубили там баклушечки этих, знаете, с дерева там потесали, подкладываем, чуть поднимем. Я потом, у меня долго плечо, несколько лет болело от бревна, от этого машину поднимать. Подставим следующий мост, вторую подставим, третью, четвертую. И потом рванулись и выскочили из этой ямы. Но у нас вода наполнила всю машину. И все промокло. У нас были пакетики с чаем. Тогда еще их мало кто знал. У нас было то, чего еще у многих не было. Нам за границей друзья наши присылали. Вот. И эти пакетики наши все намокли. И мы их решили не выкидывать, жалко, чай. И мы их положили перед стеклом вот так вот, чтобы они сушились. Подъезжаем к парому. Раз только. И там проехали один пост, второй. И нас останавливает. Подходит милиционер, остановил. Там сразу раз, еще там кто-то. Что это у вас здесь такое? Документы он показал. Что у вас здесь такое? Сразу раз, со всех сторон, они думали, наркотики у нас. Он говорит, да это чай, говорю, просто вот там попали в воду, намокло. Ну, там дает, на, посмотри, понюхаем. Да, чай. Ой, ну ладно, все, извините. Мы на пароме там проплыли. Сейчас легко рассказывать, а тогда, знаете, как сердце тарабанит. Опять удирать, а куда удирать? На корабле, что ли? Таких ситуаций очень много было. Их невозможно просто все вспомнить. Бог много милости давал, друзья. И Бог хранил особого человека. Не то, что я про себя не могу сказать и не хочу говорить, что я там очень... Я старался всеми силами, конспирацией, все. Но от меня ничего не зависело. Да хоть законспирируйся. Такие силы брошены на его розыск. На розыск Геннадия Константиновича. И даже был момент, когда мне пришлось уйти на нелегальное положение, потому что приходили арестовывать, и братья посоветовали уйти. Я на нелегальном положении, он на нелегальном, и мы ездим. Нормально было? Даже такое было, да. Вот, и это Бог провел. И слава Богу, я всегда молил Бога, Господи, только... Но я неправильно немножко молился. Господи, только чтобы не у меня его арестовали, не со мной. Так я боялся. Потому что ответственность такая, думал, я же потом всю жизнь этого не прощу. А потом мы узнавали, даже уже доходили слухи и предполагали, что его при задержании был приказ уничтожать сразу. Убегает преступник стрелять. Был такой приказ. Потом нашли даже эти документы, которые подтверждали это, что был приказ его уничтожать. Он относился к разряду тех разыскиваемых, которого не арестовывать, а уничтожать на поражение, обстрелять и все. Я понимал, что нас могут просто где-нибудь застрелить и все. И не знаешь, где и что. Были случаи, когда какие-то хулиганы, бандиты там приставали, и мы не знали, кто это, и приходилось тоже уезжать. Ну, в общем, Бог провел разными путями. Так что слава Богу, друзья, что Геннадий Константинович и в тот момент... Вот в Ростове 89-м это памятный день. К сожалению, мы не могли фильм восстановить этот никогда. Как-то не было времени, возможности или еще чего. Жалко, что и сломанное весло себе на память не оставил, не до этого было. И лодка-то не знаю где уже, и машина-то сгнила. Это такие пути, это такие вехи. И когда я вспоминаю весь этот путь, я так благодарен Богу. Я благодарен Богу, что мне дал милость вот так послужить. Наша семья, мы всегда благодарим Богом. И моя жена, я, мы счастливы. Много деталей, которые я не хочу рассказывать, они очень интересны. Придет время, может, когда-то их можно будет сказать, но Бог очень много благословлял. Поэтому, друзья, знаете, что человек, которого ставит Бог, его видно невооруженным глазом. Враги его видят и не знают, что делать. И боятся, и беснуются, не могут ничего сделать. Мы, христиане, должны видеть этих людей. Геннадий Константинович, в нем в одном сосредоточено было, вот это вот, в нем была власть, сильная власть, духовная, но в скромности, в простоте, в слове. Когда он начинал говорить, я всегда думаю, деньги, ну-ка не останавливайся, что-нибудь еще расскажи, что-нибудь еще не останавливайся только. Такая мудрость, такая сила. И человек настолько уверенный и спокойный был. Это только Богом поставленный человек мог быть таким, вести братство так. Представляете, не иметь контакта постоянного с братьями, а братья тоже, у каждого свое мнение же есть, и братья тоже, и грамотные, и умные, и способные, и непростые часто, у каждого свой характер. Это я не знаю, как может это удаваться. В церкви пресвитер уезжает на неделю в отпуск, приезжает, уже там у него позиция. Так бывает, да, ой, там уже то, и не так, и не так, и не знает, что делать. Этот в конспирации заточенный, редкие встречи. Бывает, там кто-то начинает, шебарчали, там один, там Куксинг, там еще. Раз он только письмо одно пишет, передаем, все. Враги убегают, свои укрепляются верой. Это все было очень, очень легко. Не знаю, как ему это давалось, легко или нет, я не знаю. Я только знаю, что в нем никогда не было сомнения, доли сомнения. Он всегда говорил, дивный Господь. Вот это выражение, мне так дорого сопровождает меня. И мы в жизни так вот, я Таня рассказываю, мы когда что-нибудь происходит, я говорю, дивный Господь. Вот это слова особые. Не знаю, для кого как они будут. Они для меня особые, потому что я их слышал тысячи раз. тысячи раз. Дивный Господь, дивный Господь. Однажды мы ехали через Киев, гололед страшный, в кюветах машины перевернутые. Мы ехали на совещание на какое-то, тоже конспиративное. И как мы летели, 140-150, идем по этой дороге. И он, дивный Господь, говорит: «Дядя Гена, извините, что я быстрее». Он, давай, говорит, побыстрее, Господь сохранит. Мы же едем, нам надо не опоздать. И вот мы идем по льду, по которому едут. Мы обгоняем, все по обочине ползут 20-15 километров в час. Мы идем 140 до 160 и хоть бы что. И приезжаем. И Бог хранил, друзья. Правда, вот Господь наш дивен. Он не просто силен, Он дивный. Он удивительный, Он необычный. Это Бог единственный, нет Ему равного. И когда мы этому Богу служим, когда мы служим Ему верно и преданно, каждый на своем месте, наше личное отношение с Богом. Он всегда говорил интересную мысль, говорит: мы гуртом не будем спасаться. Он всегда эту мысль говорит: спасаться будем, мы служим Богу, мы все вместе трудимся, но спасаться будем по одному. И место это приводил: двое на поле, один берется, другой оставляется, двое на постели, один берется, другой оставляется. И здесь никто другого не вытащит и не спасет, только сам, мы лично должны спасаться. С Богом личное отношение. И вот он учил всегда святости, благоговению и глубокой веры. Может быть, не все, я не очень способный ученик оказался, не все я мог воспринять, но вот... Знаете, такую вот веру в Бога, вот не просто, что Он есть, это верит весь мир сегодня, но это нельзя назвать верой, а в то, что Бог всегда над нами и в нас, если мы ходим в страхе перед Ним. Вот это, ну, я думаю, до конца дней Бог сохранит в моей душе. Вот глубокую веру. Есть недостатки, есть у меня разные, может быть, слабые стороны, как у любого человека, может быть, больше, чем у других, но вот насчет веры, это Он, Геннадий Костянтинович, вот, смог вложить в мою душу за эти годы. Он так укрепил мою веру. Я понял, что Бог реально около меня, около нас все время. Вот я приближался к Геннадию Костянтиновичу, когда разговаривал, и у меня какое-то ощущение, что я вот, я какой-то страх и трепете даже вот был. Потому что, не потому что это Он, а потому что в Нем Бог. И какое-то особое ощущение, знаете, такой благодати и милости Божией. Поэтому знайте, что Бог использовал этого человека для очень большого дела. Ни в одном Советском Союзе, ни в одной республике где-то, в церквах. Это сегодня результат, что есть много церквей. И когда вы регистрированы, говорят: мы там выстояли, продержали, слава Богу. Но если бы не было Братства Совета Церквей, вас бы никого не было. Вас бы просто размяли, растоптали бы, уничтожили бы. А он удивительным образом видел все это. Вот Бог ему просто, он так спокойно, уверенно шел. Идет, представляете, и он не так, ну не знаю, давай, может так, давайте подумаем, осмотримся. Он шел спокойно, дивный Господь, идет. Всегда напевает, всегда поет, всегда он счастливый, всегда он довольный, благодарный Богу. Хотя жизнь его, друзья, это не передать, это как столько лет быть в конспирации. Это я приеду, там чуть побуду, я устаю, мне голова болит и все такое. Как он столько мог быть, выдерживать нагрузки, чисто человечески. Это по-человечески выдержать нереально. Ни организм это не может выдержать. Не может вот так находиться без воздуха, практически там чуть выйти, щелку там подышать где-то, вот без света, без практически вот, ну, там окошечко какое-то, которое только взглянуть можно разок и все. И продержаться столько лет, это рука Божья, это не иначе, там невозможно, а искали везде, кругом и всюду. Рыскали, но только наших братьев в вузах пытали, уговаривали, гоняли, пугали. Скажите, хоть намек, где, хоть примерно, где он может, кто с ним на связи, кто что... Им нужно было его, а Бог хранил, Божья рука была над этим человеком. Поэтому слава Богу за этого человека. Не буду я больше рассказывать. Да. С человеческими нашими силами это невозможно. Вот пост, молитва и чтение Слова Божьего, я считаю, это самые сильные. Вот как это было, вот ты был рядом, расскажи об этом. Были у него немало постов. Сколько он молился, знаете, друзья, вот бывало там, лягу, когда оставался, у него там лягу спать, утром встаю. Я говорю: Егин, вы спали? Он говорит: да сегодня как-то мне не спалось. Говорит, я так начал молиться, смотрю, уже и утро. Он очень, он Бога любил, это невероятно. Он молился очень много. У него молитва, он начинает молиться, у него разговор с Богом. Наслаждаешься от молитвы. Это проповедь та же самая. Его молитва, для меня это было проповедью. Когда он начал молиться, я чувствовал, вот человек общается с Богом. Вы знаете, вот ощущение, стоишь и думаешь, вот Бог здесь, вот Геннадий Костянтинович стоит, вот здесь где-то, вот Бог рядом. Думаю, я попал в какой-то вот, хотя я сам молился и знал, что Бог слышит. Но настолько вот близкое общение с Богом. Он что-то спрашивал, что-то Бог ему говорил, видимо, я не знаю. Но у него интересные, очень, очень интересные молитвы. Он мог ни с того ни с сего начинать молиться. Я знаю, что он молился очень много. Я знаю, что он в постах был. Я знаю, что он очень переживал за братство. Особенно для него были тяжелые испытания, проблемы, когда кто-то из братства уклонялся, враги, вот сейчас открывается это, кто чем занимался, кто там на кого, что, и в общем, братья по-разному не выдерживали, ломались, уходили, И он очень за это переживал. И на все у него был ответ. На все у него был ответ. Это был Божий человек, это лидер был духовный такой. Такого нет человека. Я такого человека никогда не встречал. У меня папа очень благословенный служитель. Я всегда говорю: пап, не обижайся, я тебя очень люблю. Ну, Геннадий Стинович, он говорит: да о чем речь? Говорит, папа всегда говорит, это голова. Как в эту голову может, говорит, все вместиться? Мой папа всегда говорит: я, говорит, знаю что-то одно, второго я уже не знаю. Я вам скажу, нет темы, о которой Геннадий Стинович не мог говорить. Нет такой темы. Я не видел, не слышал. Хоть лежит законспирированный весь там в конспирации, закрыт от всего. Все, что политика, все, он разложит и скажет, что будет завтра. Он настолько вот был, откуда такое знание всего? Он на любой вопрос, он не просто отговорка, у него ответ. Ответ. Столько мудрости, столько благодати Божьей было в этом человеке. Это человек, которого Бог предусмотрел. С какого определенного времени, я не знаю. Поставил, может, рождение еще до его, Бог предусмотрел, конечно. И поставил, и он вел столько лет братства в самое трудное время. Я не знаю, кто бы смог это выдержать, я не знаю. Я помню, когда мы ехали однажды, он говорит: слушай, давай, говорит, заедем здесь, вот деревня, село там и прочее, где я жил. Ой, я заехал, он вышел, ходит. Вот с каким трепетом, я смотрю, он ходит по этому там возле Астрахани, там Немчиновка, там еще что-то. Вот ходит и вот просто вот к забору подойдет, постоит, там постоит. Я машину поставлю, так думаю, не буду мешать. Пусть просто вот он ходит, остановится, стоит. Потом начинает рассказывать. Здесь вот эти же, левоты. Рассказы заслушаешься просто. Вот настолько, насколько вот человек жил. Не только, вы знаете, вот жил небесным только. Он человек был. Он очень ценил то, что было вокруг него. Он мог прекрасно, он разбирался во всех вещах. Он знал, как приготовить, как сварить, как, ну, все элементарные вещи ему не чужды были. Он все знал. Это великий-великий Божий человек, Богом поставленный и пройденный путь его. Конечно, судьба тяжелейшая, оторванным от семьи настолько. Это я не знаю, как можно было. Братья в тюрьме, ну, хоть свидание, хоть что-то, ждут своего срока. А он, у него, кто же знал, что наступит свобода? Никто же не знал, не предполагал. И он себя просто в жертву принес уже навсегда. Он знал фактически по всем этим показателям, которые можно было думать, что никогда уже не выберешься из этого. Тебя арестуют, и ничего от тебя не останется. Вот такое благословение Бог нам дал, друзья. Так что слава Богу за все. Если кто-то что хочет потом спросить, можете подойти спросить. Еще что хочешь спросить? Вот слушая все, вот это ты рассказываешь, какие благословения Господь послал, как мудро были ответы. И вот на память приходит, когда Бог... Когда Соломон заступал на царство, и Бог у него спросил: проси, что ты хочешь, мудрости, чтобы управлять этим народом. И вот я думаю, тоже вот Геннадий Константинович, наверное, просил, и Бог дал ему мудрости, да, так мудро, вот как ты рассказываешь, и в беседах с братьями, и вот что отклонения были, что и ни грубости никакой было, ни давления, ничего, а мудро все это. Это Божий человек, он каждый шаг согласовывал с Богом, Бог его вел. Он был очень такой человек в то же время и веселый. Но он знал, вот настолько чувствовал грань, где что сказать, где как. Мне нравилось, как он называл братьев. Мишенька, Хорев Мишенька, Петр с Петенька. Вот так он всех так ласково называл. Я помню, как однажды мы сидели. А знаете, был такой случай, когда, ну это не секрет, Петр Данилович, он очень такой конкретный браток был у нас всегда. Я помню, когда он приехал, или в Ростов, я не помню куда. Приходит, заходит в дом пресвитера. А тут дети, а папы с мамой нет. А где папы с мамой? Собрание сегодня. А папа с мамой поехали тюльпаны продавать. Цветы они. Теплицы, цветы продавать. Так, а где у вас цветы? Он там теплица. Он берет там косу или что, и покосил все это им там, чтобы не скушались, чтобы Богу служил брат, а не цветами занимался. Потом в один дом однажды приезжает, смотрит, дети телевизор сидят, смотрят. Где они его взяли? В каком шкафу прятали? Вот. А где папа с мамой? Ну, там они на собрание ушли. А вы что здесь сидите? Ну, вот не пошли, мы остались уроки делать. Уроки, да. На втором этаже это было в доме. Он говорит старшему подростку: мальчик, ну-ка подойди-ка сюда. Осилишь? Бери телевизор, а я с другой стороны. И в окно его и выкинул. Так он боролся. И однажды мы с Геннадием разговариваем, так он любил разрядить. Но когда мы уставали очень, когда вот так трудно, он так легко разряжал. Он говорит: а Петенька наш, он советский у нас. А почему, вы, говорит, знаете эмблему Советского Союза? Это серп и молот. Он серпом, говорит, цветы косит, а молотом телевизор разбивает. Да такой вот юмор у него тонкий был. У него вот так вовремя что-то такое скажет, и на него никогда не обидишься. Он так умел, мягко, даже при всех скажет. И всегда он говорит, если ты говоришь юмор какой-то такой легкий, или разряд, скажи так, чтобы больше всего было весело тому, про которого ты сказал. Тогда это удачно. Ты его не унизил, не обидел. И вот такие вот вещи, знаете, и братья его очень-очень все любили. Вот. Там был мотор под капотом, машины разные были. «Жигули» в основном, но в последнее время мы пользовались «Москвичем». Знаете, 2140 «Москвич». Я взял, прочитал когда-то на журнале в каком-то, что эту машину готовили вместе с французами, «Пежо» фирмы. И кузов, значит, делали в России «Москвич». А все моторы, все-все-все «Пежо» должно поставлять. То есть там на спидометре даже за 200, по-моему, было. Колеса на 16 тогда уже были, там сколько, 13 были там, да. И он был рассчитан на большую скорость. Ну, потом что-то «Пежо» рассмотрели, что лучше не связываться с москвичами. И стали ставить моторы от «Жигулей». Он там маленький, капот большой, а моторчик «Жигулей» 2106. Вот. А машина сама рассчитана на большую скорость. На большую скорость, по крайней мере, и на выносливость. Ну, и мы туда, помню, карбюраторы двухдиффузорные, спортивные. Как... Я не знаю, нам с Финляндии передавали. Мне сказали, что некоторые вещи передавали, они... Вот там карбюратор, он цены этого мотора всего. 2141, конечно, правильно поправил Сергей, молодец, что... И там переделали карбюраторы, то есть, когда милиция там пыталась где-то гнаться, ну, у нас Бог миловал, да, у нас лучшие были машины по тем временам, вот, и Геннадий Сергеевич говорил, мы Божьи дети, Богу всегда для нас найдется что-то, если мы очень хорошо ему служим. Были машины, резина, все, Бог благословлял. Но не в этом главное, знаете, хоть какую, приготовь колесницу для сражения, если от Бога победа не придет, то ничего у нас не получится. А Бог в немощи нашей прославлял свою, славу являл. Славу являл не только в церкви нам, а он славу свою показывал врагам нашим. Они вне себя были, они ничего не понимали, почему не могут его найти. Они не понимали, где он прячется. Они знали, что его, с ним связь есть у братьев, у церквей. Они общаются, есть связь. Как поймать, что сделать? Просто Бог закрывал глаза. Просто Бог оберегал и под своей охраной водил. Это было особенно ценно. Слава Богу за все. Так что помните таких братьев, подражайте вере их, написано. Помните, Евреев в 13 главе, смотря на кончину их жизни, мне легко еще повезло, что смотрите на жизнь их и на кончину, и подражайте их вере. Вот именно вере их. Это самое сильное качество вот этого Божьего человека Геннадия Константиновича Крючкова. Сильнейшая вера. Его любимое выражение – дивный Господь. Аминь.